Так вот, профит заключается в том, что человек не использует алхимию 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и так далее, а вот энергию его тела и душа вырабатывает как раз-таки каждую минуту его жизни. Так что по факту пользователь сам оплачивает преобразование, а излишки идут как плата за эксплуатацию надстройки. Нет, можно, конечно, и выйти за пределы. Использование философского камня никто не отменял. По мне так на это и делался основной расчет. Человек быстро поймет все прелести использования алхимии чисто из исследовательских целей, ну и пара образов во сне помогут мыслить в правильном направлении, создаст камень, ну а дальше к хорошему быстро привыкаешь. Ну а потом его исследования станут достоянием общественности, ну или тех, кто его грохнет, и уже другие будут делать камни, души из которых будут идти Мурзику. А вот писец меня немного расстроил. Нет, тот факт, что он прокачался аж до 9 хвостов, меня очень радовал, как и то, что кварплата теперь составляла 500 000 единиц чакры, вот только он обленился. Да-да, по нему это сразу видно, вон какую харю наел, на хомяка стал похож, про остальную тушу даже говорить нечего. Но хомяк грудью встал на его защиту и говорит, что тот трудится не покладая лап и хвостов. Не, ну если хомяк так говорит, то да, как тут не поверить, уж он-то точно халтурить не даст, но я все же порекомендовал ему заняться своей формой, излишний вес вреден для здоровья. В случае писца, он вреден для здоровья тех, к кому он приходит. После этой небольшой прогулки опять вернулся к разбору документации, и там было еще много чего интересного. Вот, например, целая стопка докладов об обнаружении новых миров. Ну да, наши демоны трудятся в поте лица, а контакты с некоторыми демонологами были довольно выгодными, так что мы разжились координатами новых миров. Первые две папки поведали мне о, можно так сказать, стандартных фэнтезиатниках, ничего особо интересного, да еще довольно сильные боги, которые периодически таскают героев из других миров, да возрождают в который раз откинувшего копыта владыку демонов, которого, кстати, попросили подменить, а то чела все так достало, что он после возрождения сделал себе харакири. Хомыч с них довольно прилично так содрал за аренду нашего повелителя демонов, точнее повелительницы. Мне уже жалко героя, который придет это недоразумение убивать. Хотя нет, демонов, которые должны будут ей служить, мне жалко еще больше. А вот третья папочка меня заинтересовала. Вроде как стандартный, ничем особо не примечательный техногенный мир типа Земля годов этак 2000-х с копейками, но вот наличие там духов и призраков в довольно большой концентрации на погонный километр настораживало. И если бы там был высокий духовный фон, как в той же Хлорке, все было бы норм, но нет, духовный фон лишь чуть-чуть выше стандарта для техногенного мира, впрочем, как и магический, чакры ки. Поковырявшись в других стопках, по сноскам смог нарыть отчет Академии магии и отчет Института сверхъестественных проявлений одного из техномагических миров, что под властью хомяка, по исследованию отловленного там призрака. Результаты заставили меня удивленно чесать репу. Призрак вроде как был из духовной энергии, но какой-то странный, более похожий на ту, которой обладали духи разума, но в то же время спектр был ближе к физической составляющей чакры. Мда, Риацу, заточенная под разум и идеально подходящая для воздействия на физический мир. Бля, да это же грибанная пси. Ну, по крайней мере так было написано в конце отчета. То есть в этом мире есть псионики. А если есть псионики, то кто-то из них 100% обладает телекинезом. Хочу, наплевав на карантин и вообще все, что только можно, моментально метнулся к вратам, набрал адрес того мира и переместился туда. Местом моей высадки стала Япония, ну а как иначе? Именно в этой стране самая большая концентрация всякой призрачной братьи, по крайней мере, так в той папочке было написано, да и врата на этом острове поставили. Так что я ринулся искать местных призраков, которые меня, если честно, разочаровали. Нет, воздействие на физический мир и на людей у них было в разы более эффективным, чем даже у их магических собратьев, но вот даже после сжирания десятка таких нового типа энергии, да и вообще каких-нибудь новых способностей у меня не появилось. И причины тут могли быть следующими. Мало сожрал, на это я надеялся больше всего, или в принципе с них ничего нового получить не удастся. Вот так и гулял в расстроенных чувствах по городу, а заодно высматривал очередную закуску. Вот только этот город и его окрестности были невероятно бедны на призраков. В прошлом городке я 8 штук сожрал, я бы и больше схавал, но остальные очень оперативно разбежались, а парочка так вообще развоплотилась от страха. Да, дожил, до смерти запугал призрака. Так вот, во время прогулки по улице я зацепился взглядом за объявление на столбе, и будь это нормальным объявлением, я бы просто прошел мимо, даже не обратив на него внимания. Но вот его, не побоюсь этого слова, убогость, наоборот, привлекла к нему внимание. На плакате по розыску, как будто потерявшегося щенка или котенка искали, был изображен человек, ну точнее лицо человека, наверное. Если описать это, то стоит вспомнить Сайтому, его морду в режиме пофигист мод в оригинальном издании, и нацепить на его лысую башку притчи Сонгая или Рокколи, только без бровей. Вот именно такой запоминающийся портрет смотрел на меня с этого плаката. Бля, я попал в мир моба, самого обычного японского школьника-экстрасенса. Хотя стоп, не стоит радоваться раньше времени, надо точно узнать, тот ли этот мир и тут ли моб. У первых попавшихся гопников были одолжены средства связи и выхода в интернет, а также немного местной наличности. Последние, к сожалению, обязательно. Купюры от мира к миру отличаются, то бумагу другую используют, то краску, то художник морду на купюре по-другому изобразил. Так что во избежание накладок в каждом мире беру образец местной валюты для создания копий. Немного порывшись в сети, откопал агентство Риигена Аратака консультаций по духам и всякой всячине. Созвонился, договорился о консультации, а после задумался. Из того, что я помню, этот пацан в приступе гнева вполне мог Токио с землей сравнять, а может и больше. У пацана психологическая травма на почве использования своих сил против людей. Плюсуем к этому кучу комплексов, свойственных любому пацану его возраста, и получаем, а хрен его знает, что получаем. Вообще, тут стоит ставить вопрос по-другому, как мне получить его силу. Мне-то в общем-то отбирать ее не надо, черная сфера копирования, заряженная очками по самое не могу, у меня с собой. Вопрос скорее в том, как мне его уговорить поделиться своими силами. Тут есть несколько вариантов. Первый, силовой вариант, можно захватить его предков, или брата, или любимую девушку, ну или даже его шарлатана-сенсея, ну или всех вместе и затребовать в обмен на их освобождение скопировать свои силы. Этот вариант плох тем, что противоречит моему кодексу. Хотя я же их могу не в сырую камеру на цепь посадить, а на шикарный курорт отправить, главное, чтобы на момент переговоров они находились далеко и не могли связаться с мобом. Но так можно только со своей покойной совестью договориться, да и осадочек все равно останется. Вот если бы кто-то мне заказал их похищение, то тогда да, все норм. Ну и сам моб может вспылить. А я, если честно, не представляю границ его потенциала. Может, скручу как котенка, а может, он меня развоплотит. Тем более, что я не человек, а потому не подпадаю под категорию тех, на кого у него рука не поднимется. Второй вариант – это договорной. Тут больше простора для действий. Моб вроде как влюблен в какую-то тянку, можно предложить помощь в ее охмурении. Хотя нет, пацан стопроцентно откажется, у него принципы еще более крепкие, чем у меня, так что воздействие на разум сверхсилой, зельем или еще как он не потерпит и точно взбесится. Также он, вроде как, хочет накачать себе мышцу. Я могу ему такие мышцы за минуту замутить, что все качки от зависти на ближайшем суку повесятся. Но опять же, у него пунктик насчет получения мышцы с помощью силы. Думаю, с его силой он вполне мог сам себе замутить такое тело, что все от зависти бы сдохли. Но вместо этого он упорно загоняет себя на тренировках, что, честно говоря, заслуживает уважения. Но, несмотря на все это, у меня есть, что ему предложить в обмен на копирование его силы. Лечебные и омолаживающие зелья. И нет, ему они без надобности. Вот какой 16-летний подросток, если не болен, задумывался о старости и болезнях, которые вместе с ней придут. Да таких один на миллион. Но вот о своих родителях он скорее всего подумает, а поскольку он их очень любит, то вполне может согласиться на такую сделку. Встречу решил назначить в офисе этого шарлатана. Предварительные договоренности у меня с ним образовались еще при первом телефонном разговоре, просто я не уточнил, когда именно прибуду, сославшись на сильную занятость, но пообещал за неудобство доплатить. От названной суммы компенсации Риген был готов ждать меня в любое время дня и ночи, так что оставалось подгадать момент, когда в офис явится моб. И вот тут моя стандартная схема: приставь к объекту слежки духа и жди сигнала, накрылась медным тазом. Моб наблюдателя уничтожил еще на подлете, так что пришлось тупо повесить камеры, да-да, самые обычные камеры наружного наблюдения напротив конторы шарлатана и нанять человека, который бы следил за офисом. С наймом проблем не было, метод отлови первого попавшегося гопника, сломай ему все конечности, вылечи, сломай еще раз, вылечи и еще раз сломай, вылечи, а после поинтересуйся, не желает ли он потрудиться на мое благо за скромное вознаграждение. Сработало безотказно. Уже на следующий день на отжатый у гопников телефон пришло сообщение о том, что объект на месте. Так что, собравшись с духом, отправился приводить в исполнение второй вариант. Он был хорош не только тем, что не противоречил моему кодексу, но и тем, что в случае его провала можно было перейти к первому варианту, а вот с первым такой фокус уже не прокатит. Через пару минут я уже, постучавшись, вошел в офис агентства Риегина Аэротака консультации по духам и всякой всячине. «Добрый день, чем могу помочь?» «ХМ, вижу на вас порчу из глаз». Риегин взял быка за рога прямо с порога. «Моб, беги!» – завопил выкидыш авангардизма, летающий вокруг моба. «В чем дело, Экуба?» А вот моб вообще в лице не изменился. Ему с такой рожей в покер играть надо. Это не человек. Я никогда раньше ничего такого не чувствовал. Он очень опасен. Спрятавшись за спиной моба, зеленая хренотень продолжила на меня батон крошить. Попытался понять, в чем собственно дело. Риегин, который зеленую фигню не только не видел, но и не слышал, а потому не въезжал в происходящее и каким-то своим чувством, которое можно отнести к сверхспособности, почуял, что деньга от него может уплыть, если он срочно не примет меры. Но я решил его опередить и не дать устроить тут цирк с конями. Риегин-сан, вот та компенсация, о которой мы договаривались. И передал ему конверт, в котором была втрое большая сумма. Риегин тут же начал ее незаметно пересчитывать. Я честно поразился такому таланту. Вот смотрит тебе в глаза, руки с конвертом завел себе за спину и там шерстит банкноты, как счетная машинка в банке. Премного благодарен. Итак, по какому вы делу? Полтергейст мешает, или... Пока Риегин пересчитывал бабло, моб немного расслабился. Ну да, вот неведомая хрень, которая приходит в офис, это к проблемам, а вот неведомая хрень, которая приходит и платит деньги, это уже клиент, а с клиентом надо вести себя вежливо. Так что я решил не слушать дальше Риегина и перевел свое внимание на моба. Моб, правильно, зови меня Атуран. Приятно познакомиться. Моб слегка поклонился. На самом деле у меня дело именно к тебе. Ко мне? Моб слегка занервничал. Да, к тебе. Только ты можешь мне помочь. Понимаешь, пусть я и обладаю довольно большой силой, да и многими разнообразными способностями, но я с детства мечтал обладать телекинезом. Но я, не переживай, способ есть. Я выставил на стол сферу копирования. Эта сфера может скопировать паранормальные способности у одного и передать их другому. Для этого надо взять ее в руки и пожелать скопировать свою способность. А эта штука случаем не оставит моба без сил. А, в разговор опять влезла слишком умная, когда не надо, призрачное порождение авангардизма. Нет, да и даже после копирования я не получу всех сил сразу. Сфера копирует скорее потенциал и дает начальные способности предрасположенности. Мне потом предстоит не один год, а то и десятилетие их развивать до уровня, на котором сейчас находится моб. Понятно. С этими словами моб просто взял со стола сферу и под моим, Экуба и Риегина охреневшими взглядами скопировал свои способности. От такого поворота событий моя рука встретилась с лицом, другая, правда, в этот же момент взяла сферу и отправила в инвентарь, а то мало ли чего, вдруг эта зеленая фигня попробует захапать сферу себе, или это шарлатан чего выкинет. Но блин, а я ведь трехчасовую речь приготовил, собирался клясться, что получив силу не причиню вреда ни одному человеку в этом мире, а после собирался уговаривать, предлагая всякое полезное как для моба, так и для близких ему людей, а он просто взял и скопировал свою силу. Эх, моб, ну нельзя же так, а, почему, я что-то сделал не так, она сломалась? Моб начал сильно нервничать. Нет, все в порядке, просто я собирался много чего предложить тебе в обмен на то, что ты скопируешь для меня свои способности. И сколько? Почуяв наживу, Риегин прям телепортировался ко мне. Вот и верь после такого канону, который утверждал, что у него нет сверхспособностей. Есть. Просто он очень хорошо шифруется. Много всего, и деньги там далеко не самые ценные. Этой бумаги я вам могу мешками натаскать. Нет, с краденными деньгами мы дела иметь не будем. А, ну да, Ригин-то не дурак и прекрасно осознает, на что способен тот же моб, для которого вскрыть банковское хранилище дело пары секунд, при котором хватит одного-двух взмахов руки. Не переживайте, деньги не краденые, да и если не устраивают бумажки, могу выдать в серебре, золоте, платине или еще каком металле, могу и драгоценными камнями отсыпать. Пока я перечислял, а заодно доставал из инвентаря по сундуку с вышеперечисленными образцами, морды у всех вытягивались, даже невозмутимый обычно моб уронил челюсть. Но это все фигня, точнее тлен, жизнь и здоровье, вот что по-настоящему ценно. Ведь какой толк во всем золоте мира, если ты просто умрешь? А потому вот, я выставил на стол ларец, в котором были пузырьки с зельем омоложения. Здесь жизнь. В каждом флаконе особое зелье, выпив которое человек омолодится на 100 лет. Понятное дело, пить все залпом, если тебе неприлично за сотню, не рекомендуется. Проще отмерить 1/10 и уже ее выпить для начала, а там уже по желанию. А вот тут, на стол был выставлен еще один ларец. Здоровье, точнее лекарство, от всех болезней, включая потерю конечностей и органов. Единственное, что они не вылечат, это смерть. Для этого понадобится вот это. На стол была поставлена шкатулка с 10 кристаллов, в которых были запечатаны мои воскрешения. Конечно, это не сможет вернуть того, кто умер естественной смертью, или того, кто умер давно, или когда тело полностью уничтожено. Но вот недавно погибшего человека вернет с того света со 100% гарантией. Ах да, чуть не забыл. Вот лично тебе небольшой подарок. На стол был выставлен ящик с фруктами, напоминающими мелкие яблоки. Это особые фрукты, если есть их перед физическими тренировками, то те будут приносить больший результат. И не думай, что это какие-то стероиды или что-то такое. Нет, просто в них содержится куча всего полезного. Можешь сколько угодно съесть, но если не заниматься, то и результата не будет. Ну да ладно, пойду я, дел еще по горло. Спасибо тебе, моб. И я со спокойной совестью телепортировался к вратам, откуда отправился к себе во внутренний мир. Моб, за 20% от всего этого, я, как твой наставник, помогу тебе все это легализовать. Ригин ни разу не растерялся. В его глазах уже стояли денежные знаки с просто неприличным количеством нулей после 9. Ведь чего стоили алмазы размером с куриное яйцо? А, да, я в школу, мне еще надо на занятия в клубе. Подхватив телекинезом ящик с яблоками, моб направился к выходу. Эй, моб, не оставляй все это на этого жулика. Ты теперь богат. Нет, богат. Просто неприлично богат. Да с такими деньжищами все девчонки твои. На последние слова Икуба моб замер. Подари ей один из этих камушков, и она точно твоя. Поверь мне, девчонки просто без ума от блестящих камушков. А если он будет крепиться на золотом кругляшке под размер ее пальчика, так вообще 100% гарантия. У тебя вон камни есть, золото есть. Посмотри все эти образцы разных побрякушек и сделай похожие из того, что есть. Давай, вперед. Так случилось, что именно сегодня был так называемый белый день, а моб в свое время получил от Токаницубами дружеский шоколад и до сих пор мучился вопросом, что и как подарить в ответ. Сама же Цубами сочла подарок очень качественной бижутерией, все же кулон с алмазом размером с куриное яйцо по ее мнению не мог быть настоящим, но вот ее мать, которая разбиралась в драгоценностях, увидев его, а после подержав в руках и проведя несколько простейших проверок, типа царапания камнем стекла, словила инфаркт, но быстро оправилась от него и для уверенности отнесла кулон знакомому ювелиру, который также словил инфаркт, но вот его откачать не вышло. На следующий же день моб был приглашен на семейный обед, где был допрошен с пристрастием, и после того, как у него выведали все, мать очень тонко начала ездить по мозгам своей ненаглядной девочки на тему «Какой хороший мальчик, вы так хорошо смотритесь вместе». Родители моба и его брат, когда увидели гору, ну, по их мнению, а так там было всего по сундуку объемом в пару метров кубических, заполненных слитками, серебра, золота, платины и драгоценных камней просто фантастического размера, последовали примеру проверяющих бижутерию. После этого мобу пришлось пустить в ход пару флаконов из аптечки, а после предки из другого ларчика пригубили, раздавив 3/4 флакона на двоих, а после укатили во внеочередное свадебное путешествие. Благо, Ригин умерил свои аппетиты и начал понемногу сбывать золотишко, так что первая сумма с 6 нулями поступила на счет семьи Кагеима. Врагам же моба пришлось очень кисло. Таканицубами, наставленная родителями на путь истины, да и сама она в последнее время начала заглядываться на моба не как на друга, а как на парня, и хомяк, который был очень рад тому, что так дешево приобрели довольно крутую способность, тут практически ни при чем. То, что лапа дрогнула и пара капель приворотного, настроенного на моба, ей в чай упала, не считается. Тем более, что они кроме как легкий интерес вызвать не могут, согласилась сходить с ним на свидание, а тут какой-то мудак город захватывать и разрушать вздумал. И из-за этого свидание накрывалось медным тазом. Так что Сузуки Тайчиро достался властям в не очень целом виде, да еще и с моральной травмой на всю остающуюся жизнь. А моб открыл новую грань своей силы, которая позволяла соединять сломанные вещи на атомарном уровне. Город он вернул к первозданному виду за пару часов, но на свидание так и не попал, так как перенапрягся и провалялся в постели 3 суток. На 4-й он сгонял в тюрьму и еще раз начистил рожу Сузуки Тайчиро, возвращая шкалу раздражения в приемлемое значение. Ничто не появляется из ничего, если, конечно, это самое ничего, очень даже ничего, то может и появиться, но хорошего качественного ничего совсем ничего, и разбазаривать его нельзя. В общем, это относится еще и к силам и способностям. Скопировать-то способности моба я скопировал, и даже себе впендюрил. Вот только вышел маленький такой конфуз. Его телекинез и прочее, да и у него там оказалась не одна способность, а скорее очень гибкая платформа-основа, которая могла в определенных границах выдавать разные результаты. Все же передача собственной энергии другому человеку – это не рядовой телекинез, как и управление растениями. Про укрепление тела, фактически автономный щит и самовосстановление повреждений организма тоже забывать не стоит. Так вот, все это богатство отказалось работать на моих энергиях. Но так как скопировал я не энергетическую составляющую, а только способности потенциал, при этом у меня были похожие на нужную источники энергии, но не совсем то, что надо, организм нашел выход из сложившейся ситуации, а именно все же сформировал новый очаг энергии. Вот только для его формирования и дальнейшей работы отхапал от уже имеющихся. Он хапнул 300 тысяч резерва чакры и по 500 000 от Риацу и Ки, а вот ману не тронул совершенно. В результате у меня появился источник пси-энергии в размере 1 300 000, с регином этого самого резерва всего в 3000, которые также были отжаты от указанных выше источников энергии. Но вот в списке способностей у меня не появился тот самый телекинез и другие, у меня там даже потери были. Пирокинез и биокинез, полученные от демонов в мире сверхъестественного, приказали долго жить и слились с новым навыком пси-манипуляций, который стал аж 6 уровня. После проверки я выяснил, отчего это так. У меня не только телекинез образовался, но и всякие там пира, кря и прочие, кинезы. По факту все стихии, с которыми я имел сродство, могли быть использованы и через эту энергию. И если огонь, вода, молния и прочее еще не так сильно удивляли на фоне магических и чакровых аналогов, то вот жизнь и смерть давали ну очень интересные результаты. Экспериментировать с тьмой и, все и вся упаси, хаосом я счел излишним на таком малом уровне навыка. Но все это было второстепенно. Самое главное, я приказал костюмчику трансформироваться в доспех темного властелина. Хаем чего-то не хватает. А, точно, печеньки. Прем на кухню, надеваем фартучек, достаем все необходимое для приготовления печенек и приступаем к делу, активно юзая телекинез. Заглянувший на кухню хомяк, узрел основу в доспехе темного властелина с розовым фартуком поверх и удерживающим перед собой миску с помощью телекинеза замешивал с его же помощью тесто, при этом напевая марш имперских штурмовиков. Посмотрев на сие, хомяк осознал, что уже давно не инспектировал погреб, а то вино уже 1000 лет выдерживается, надо срочно провести дегустацию, а то вдруг испортилось. После 9-й партии печенек, сразу подобрать, сколько надо использовать телекинез не вышло, я все же выполнил древний квест. Система, правда, со скрипом, реальным, в комплекте с обычным парам-пам-пам слышался металлический скрежет, да и надпись сообщения была немного странной, красная и с подтеками. Наверное, очередной глюк. Парам-пам-пам. Поздравляем. Квест «Шаг на темную сторону силы» был выполнен. Награда. 2 рандомных портала в известные по прошлой жизни миры, за исключением вселенной Звездных войн. Получено достижение «Темный пластилин». Темный пластилин. Ваш путь на темную сторону силы был тернистый и извилист, и явно начинался со слов «я знаю короткую дорогу», так как затянулся на срок в десяток тысяч лет, и крайне оригинален, можно сказать уникален, ибо больше никто не додумался так прийти на темную сторону силы. Затраты энергии на телекинетические техники снижены на 25%, затраты на пси-молнии снижены на 25%. Техники телекинетического удушения потребляют на 99% меньше энергии и генерируют пафос. Используемые вами световые мечи с красным спектром наносят на 32% больше урона по всем целям и на 50% больше урона по представителям светлой стороны силы. Вероятность на вопрос «ты кто такой?» ответить имя спросившего «я твой отец» 2%. Аура пафоса при этом плюс 1000%. Вероятность, что после ответа вам поверит, 50%. Навыки и способности по манипуляции и изменению плоти получают по 10 уровней и повышают свою эффективность на 10%. Вот смотрю на полученную награду и даже не знаю, как на это реагировать. С одной стороны, тем более, что система предугадала мой вопль «дайте 2» и выдала заблаговременно, портал – это штука полезная. С другой, я ведь не только фэнтези и фантастику смотрел и читал. Вот закинет меня в СССР на стройку, где Шурик подрабатывал, а Федя отрабатывал, и что я там буду делать? А еще есть достижения помимо названия, хотя пора уже привыкнуть. У меня ни одного нормального названия там нет, и чую, что не будет. Есть еще и свойства, которые оно дает. И тут опять же с одной стороны очень даже вкусные свойства, с другой, можно ляпнуть «я твой отец», и мне поверит. Тут, конечно, можно подстраховаться, ну биджик там напялить, чтобы не спрашивали, или самому представляться, а меры предпринимать надо. А то ведь я не только во взрослой форме, которая ну прям вылита именно-то, но еще и в других, детской, женской, реальной, и по приколу бывает во всякое превращаюсь то с помощью зелья, то конфетки, и результат может быть интересный и оригинальный. Ага. Полный слом картины мира у спросившего и очень много вопросов к маме. И все же награда как-то мелковата за такие усилия. Хотя да, система права, таким путем на темную сторону еще не ходили, а если вспомнить, когда я получил этот квест, так и тех, кто дойдет, хрен найдешь, люди столько не живут, а нелюди уже бы забили нафиг на это и забыли. Но все это мелочи, сейчас главное использовать портал. Ну а че, это же такой эксперимент. Раньше-то как было? Порталы в другие миры от системы были только в моем мире прописки, а тут есть возможность открыть портал, находясь в своем домене. Хотя нет, это злостное нарушение ХТБ, хомячьи техники безопасности. Да и самому как-то неохота оказаться в каком-нибудь мирке с кучей Годзиллы без поддержки домена. Так что стартовать будем из какого-нибудь подконтрольного мира из серии, который не жалко. А то мало ли как отреагирует система и мироздание на подобное действие. С другой же стороны можно вернуться в мир прописки и открыть портал там, но эксперимент же тогда накроется. Да и что-то мне на миры в том мире не очень везет. Нет, были интересные и полезные попадания, в тот же Блич, например, вот только я выставил маловато времени, да и малость увлекся выполнением квеста, напрочь забив на сам мир. Хотя с учетом того, какие монстры там обитают, очень даже правильное решение. Ну не тянет меня помериться с Эйзином и протестировать свою защиту разума, вот ни разу не тянет. Особенно когда есть выбор, мериться или нет. Вот если нет, то тогда, конечно, ведь как говорится, жить захочешь, и не так раскорячишься. В другом мире есть немаленькая вероятность попасть в, так скажем, другой круг миров. Ведь из мира Наруто я чаще всего попадал порталами системы фэнтези или аниме миры. Из техногенного же мира есть вероятность попасть в мир высокоразвитый в техническом плане. Мне правда такой нафиг не впал, но хомяка надо задобрить. Он мне все еще припоминает разбазаривание кучи энергии на создание всякой фигни и эксперименты с новой способностью. А так нахапаю всяких технических фиговин и задобрю своего жлобного зверя. Да и не факт, что не попаду в очередное стандартное фэнтези, где вершина магического искусства это огненный шар 5 метров в диаметре. Тем не менее время пребывания в новом мире выставил на целый месяц. Если попадется что-то интересное, этого времени должно хватить, чтобы натырить ништяков, а если там жопа, то уж месяцок я на теневом плане, если, конечно, там не водится что похуже жопы с поверхности, отсижусь или еще куда смотаюсь и затихарюсь, как мышь под веником. Кстати, оборотное на это животное у меня есть, я его заранее зарядил и усилил, так что на месяц хватит. В этом случае останется только подходящий веник найти. Ну и про остальные приготовления, конечно же, не забыл. Первым делом переместился в мир, который не жалко, ну а чё его жалеть. Тут постапокалипсис, радиация, мутанты всякие, а главное совершенно бесполезные, а еще луна подорвана, что несомненный плюс. Я даже памятник местным человекам за такое деяние поставил. Вот только один из довольно крупных кусков намеревается спуститься на и без того покалеченную планету в скором времени. Его от этого удерживает только несколько фиговин хомяка. Эти же фиговины в случае чего ускорят спуск осколка до скорости запущенного из пушки снаряда. Если сюда в погоне за мной или еще кем из наших пролезет вражина, которую не удалось прибить на месте или было невыгодно там прибивать. Так что мир точно было не жалко. Вот из комплекса, скорее просто базы, на которой ни хрена, даже защиты от радиации не поставили, не было, я и стартовал в другой мир. Привычная дезориентация, и меня выкидывает на улицу какого-то американского городка начала 90-х, это очень легко определялось по заголовкам газет, меня напротив газетного киоска выкинуло. Сканирование по всем спектрам ни разу не радовало. Ну, магический фон есть, но слабый, маги тут, конечно, могут быть, но их количество оставит желать лучшего, и это количество, если не подохнет в экспериментах по освоению своих сил, то собьется в секту или тайную лажу, то есть лажу, и будут корпеть над тайнами бытия и придумают себе великую миссию по спасению мира от до чего-нибудь точно найдут, а не найдут, так придумают вселенское зло, которое прям спит и видит как бы их планетку уничтожить, ведь она прямо-таки центр вселенной, и пофиг на то, что это ни разу не так, с остальными показателями было то же самое. Если кто и есть, то это единичные доходяги, чьи способности в манипуляции ки или ряцу, например, будут смотреться блекло на фоне того, что я на коленке из говна и палок могу сделать. Так что если бы облом имел материальную оболочку, то он точно был бы похож на мою морду лица. Нет, может где-то тут крутой вокер с вертушки набивает морды всяким нехорошим типом, или Рэмбо в одну размалеванную харю и ни разу не палевную красную повязку на лбу вырезает ножом и пулеметом, скрытно и незаметно, целую армию в джунглях, ну или крепкий орешек террорюк в сортире мочит, позвякивая стальными яйцами. Мне все это в плане профита и ништяков ни разу не было интересно. С тяжелым вздохом я уже собирался заняться убиванием времени, ну а чем еще, если система квест не выдала, что неудивительно, портал все же наградной, а не честно найденный. Как третий глаз зацепился за один из заголовков газет, сначала я смотрел только на даты и издательства, этого хватило, чтобы понять, куда и в когда меня занесло. Так вот, заголовок повествовал о том, что Сенат чего-то там решает, но решить никак не может насчет мутантов. После этого я просто телепортировался к киоску, и это не фигура речи, а магическая манипуляция и, приголубив продавца гинджицу, нагреб газет, ну в качестве платы оставил золотой кирпич, кило так в 20 весом, ну в подлу было монеты искать и отсчитывать, принялся читать. С учетом того, что писала о мутантах уважаемая газета, а не какая-нибудь желтая пресса, у которой на следующем развороте будет статья о том, что в мир вторглись иномирные захватчики, которые маскируются под добропорядочных граждан. Вот чушь же, костюмчик, переключи маскировку с шиноби на обычного человека. Так вот, в этих источниках безусловно ценная и достоверная информация рассказывалась о мутантах, и, почитав, я понял, что попал по адресу, и теперь распугивал народ своей довольной рожей. Ну а как не быть довольным? У меня извечная проблема с получением крутых способностей в том, что носитель может тупо послать на три веселых буквы, ну или приходится долго и муторно втираться в доверие, да еще и заваливать равноценными, по мнению объекта, ништяками. Тут же мне этого делать в общем-то и не надо. Силы мутантов завязаны на генетические изменения, и тот факт, что силы мутантов пробуждаются не в момент рождения, связан как раз с тем, что тело влияет на душу. Так что мне нужно получить образцы крови, а уж клонирование у меня отработано на 5 с десятком плюсов, и не париться с уговорами личностей, чьи способности мне понравились. То, что с клонированием все сработает, есть подтверждение в этом мире. Проект оружия Ха, о котором я скорее слышал, чем смотрел или читал лично, там вроде как была девочка, клон Росомахи, у которой регенерация была на уровне, ну а железки в нее уже потом запихали. Кстати, железо по определению находится у плохих парней, а значит во имя бобра его можно, скорее даже нужно, прихватизировать. Но для начала нужно было уточнить кое-какие детали, а то мало ли, а уж потом буду разбираться, в какую именно версию этой вселенной я угодил. Просто порывшись в телефонной книге, а также позвонив в справочную, узнал, что таки институт для одаренных подростков Ксавьера действительно существует, и даже адрес и телефон мне предоставили. Вот только как и по каким критериям проходит отбор студентов, откопать не получилось. На этом вопросе у всех, начиная от справочной и заканчивая людьми из Министерства образования, случался ступор и как будто включалась ДОП, программа на случай таких вопросов. Видать, проверки достали одного лысого мозгоклюя, который вроде как за добро, но покопаться и промыть мозги кому надо не брезгует. В принципе, мне его моральные принципы до одного места. Подумаешь, промывает мозги своим детишкам, это же для их же блага, мне его кровушка нужна. Немного так, ведерка хватит, но, судя по всему, придется ограничиться менее объемной тарой. А вот с Лагана можно и 3 ведра сцедить, ему с этого будет ни холодно, ни жарко. Ну и про остальных людей на неприличную букву Х забывать не стоит. С десяток интересных способностей я точно видел, а сколько еще осталось за кадром. Вот теперь следовало решить один из важнейших вопросов, как и под каким видом мне проникать в институт для одаренных подростков. Можно, конечно, тайно пролезть, все же невидимость, нематериальность, да и вообще я, шиноби, проникать незаметно на всякие объекты у меня, так сказать, профессиональное. Ну а там подмешать что-нибудь убойное в жратву, чтобы все вырубились сном как у русского богатыря, что пинками не разбудишь, не то что взятием анализа крови. Также можно пройти через и парадный, так сказать, вход. Вот только тут одна проблемка, я же не мутант. 4 рога, 5 глаз, 9 хвостов, 36 тентаклей, не, ни разу не мутант. Про состав крови и то, что некоторые органы вроде как из неизвестного науки металла, вообще и вспоминать не стоит. Хотя у меня столько способностей, могу и закосить под мутанта. Ну а план с проникновением и сцеживаем кровушки можно оставить как запасной. Но для начала надо наведаться в свой домен и перетереть с хомяком по вопросам защиты сознания. Его легион клонов, получив в свое распоряжение новый источник энергии и способностей, вовсю его тестировал и осваивал. Да и, как я понял, хомыч не раз заглядывал к мобу в гости, ну или в его мир, и приобрел еще способности, а может вообще припахал моба за копейки, скорее всего золотые, отлавливать местных призраков, ну или еще кого подрядил, да и местных пси-юзеров, думаю, без внимания не оставил. Одно слово, хомяк. После того, как мне навесили защиту разума всем чем можно и нельзя, монайки как бы совместно не работают, но это не про меня, задумался над вопросом, как, собственно, мне попасть в эту школу. Можно, конечно, взорвать чего-нибудь и ждать, когда за мной прилетят люди в обтягивающих комбинезонах с буквой Х на груди. Я бы так и поступил, если бы у этих людей, желательно у всех, была грудь не меньше 3-го размера, а то ведь отправит тех, на ком обтягивающие шмотки ну никак не сочетаются с моим чувством прекрасного. Да и полиция будет надоедать, а после нее еще правительство военных нагонит, а после прилетевшие люди с буквой Х будут пытаться меня засадить в каталажку, вместо того, чтобы отвезти к себе. Так что попробуем просто позвонить в эту шарашку и договориться о принятии меня в их стройные ряды. Алла, это институт для одаренных подростков? Да, я хотел бы поступить к вам. Девушка на том конце провода замялась, видать, ее просто посадили за телефон, а вот инструкции на данный случай не выдали. Можете не сомневаться, я вам идеально подхожу. Ну, во-первых, я умный, талантливый, красивый. Полчаса самовосхваления и одни свернувшиеся в трубочку уши спустя, а главное скромный. Ну и во-вторых, тут я услышал крик «Нееет», а после раздались гудки. Но чтобы я так легко сдался, пфф, бля, вот же прицепилась. Надо избавляться, а то еще вернусь домой и пфыкну примама, она же моментально заразится. Определившись с планами на ближайшее и не очень будущее, набрал номер еще раз. У Чарльза Ксавьера, основателя Института для одаренных подростков, ведущего эксперта по генетике, мутациям и псионике, имеющего ученую степень по генетике, биофизике, психологии и антропологии, а также лидера людей X, сильно болела голова. После 3-часового телефонного разговора с подростком, представившимся как Наруто Узумаки, который до этого успел довести до нервного срыва 3 человек и до жуткой депрессии падения самооценки до уровня «убейте меня кто-нибудь», я настолько ничтожен, что не должен существовать еще двоих, и до почти удавшейся попытки суицида. Только благодаря своим силам Чарльзу удалось предотвратить эту трагедию. Он был уверен, что звонивший точно обладает силой, да еще и очень опасной, и для блага всего человечества его надо принять в институт и держать подальше от телефона. На его предложение созвониться позже и обговорить детали Чарльз чуть ли не крича уверил, что это не требуется, и он уже выслал людей, которые встретят и доставят до места. Жертв доверенным лицом был избран Логан, его не жалко, да и убиться ему будет затруднительно, а потому он подходил на эту роль просто идеально. Ну а память в случае чего ему, да и другим жертвам, можно и затереть, для их же блага. Да, развели бюрократию и секретность на ровном месте. Нет бы спросить, ты мутант? Так нет, все непонятными намеками, или вообще какие-то психологические тесты пытались провести, ну или расспросить, почему я считаю себя одаренным и подходящим для обучения в этом их клоповнике. И ладно бы один раз пришлось все это рассказывать. Нет, 6 раз. 6 гребанных раз, пока меня не переключили на самого главного местного лысого мозгоклюя. Тут я, уже, наверное, по инерции, начал объяснять и рассказывать в 7-й раз. И видимо правду говорят, что 7, мистическое число, просто следующее за ним число обладает еще большей магической силой, и знающие существа стараются не доводить число итераций до него, останавливаясь на 7, примечание беты. Помогло, меня, вроде как, приняли, и даже документы не то что о предыдущем месте учебы и жительства не попросили, да паспорт или еще чего не потребовали, да и никаких экзаменов или тестов проходить не заставили, не говоря уже об оплате, ты зачислен, скоро за тобой приедут, звонить больше не надо. Поступать я решил в своей мелкой кавайной форме. Ну а чё, от мелкого меньше всего будешь ждать подвоха, да и в доверие втереться намного проще. Мой сопровождающий явно не торопился, хотя, как выяснилось, я тут недалеко, всего в 4 часах быстрой езды от их места дислокации, так что решил заглянуть в местный бар и обождать там, тем более я звонил с телефона автомата, который располагался напротив этого заведения, так что, если что, меня в первую очередь будут искать здесь. Ну а чтобы не скучно было ждать, решил выпить немного. Но пить в одиночестве – это алкоголизм. Так что пришлось организовать местных. Они, конечно, сопротивлялись, да и вообще меня пускать не хотели, но я состроил честные-пречестные глазки, ну точнее один, в котором Ринни Шаринган, и всех убедил, что, несмотря на вид, пить мне можно, и даже нужно, а им ну вот просто зверски хочется составить мне компанию. Понятное дело, пили мое, ну не берет меня вообще местный суррогат, да и даже если бы и брал, не стал бы, нифиг всякую химию хлебать. Вот у меня все натуральные, экологически чистые, по старинному рецепту. Логан, как оказалось, именно его мозгоклюй отправил за мной, вот не мог грозу отправить, я даже против их костюма на ней совершенно не против, нашел он меня в баре, когда последний из магикан пал, а я собирался пригубить последнюю чарку, все же тост был уже сказан, ну или промямлен, после чего мой собутыльник отправился мордой в салат, сие, как и выпивку, пришлось доставать мне, понятное дело не для закуси, а чтобы было куда морду лица опускать, так и продолжая сжимать стакан в руке, и даже ничего не расплескав, уважаю, такой талант, ну или просто огромный опыт. Ну так вот, Логан с чего-то решил, что пить мне нельзя, и стакан отобрал и выпил. Ну это он зря, я все же не зверь какой, и местным просто самогон на чакре наливал, а себе на слезах дракона. В общем, почувствовал себя бобром, проживающим недалеко от деревни Простоквашино. Да-да, дотащил тушку Логана прямиком до ворот этого их института. Ну а как иначе, не на машине же было его везти, честно слово, это шпалево, и я все же выпивши, а пьяным за руль садиться нельзя. Вот за штурвал, моно, даже если это штурвал звезды смерти. Местные копы так до меня 8 раз доебались, пока допер, а если бы на машине, у меня же прав нет, да еще и выпивши. Да и после того, как отстали я, чисто из научного интереса, спер один их тестер и дунул в него, и эта фиговина в качестве результата выдала, труп. Вот бы посмотреть в глаза разработчику, ну и опытом обменяться, товарищ явно крутой некромант и имеет дело с высшей нежитью, вампирами. Так что, если не забуду, надо будет пообщаться, а то у меня с созданием вампиров именно посредством некромантии, а не укусом, проблемы. Встретил меня глюк, в котором после его уверений в том, что он не глюк, не Белочка, ну в это я поверил сразу, все же знакомы, а поинтересовался чисто для приличия, да и мало ли, вдруг приболела, и не черт, до которого допился Логан и авторитетно заявил, что те черти должны быть зелеными. На мой вопрос, откуда такая инфа, сказал, что из достоверного источника, Петра Николаевича Распутина. Я не повелся и парировал тем, что Логан мутант, да еще и американец, да еще и хрен знает скольки лет, так что у него черти могут вполне оказаться синими. Именно в этот момент в клубе темного дыма появился черт синий и поинтересовался, чего это мы тут делаем. После этого я отгрузил Логана синему ни черту, и ни глюку, и ни переболевшей неизвестной болячкой Белочке, ну и сам следком отправился в местный медпункт, может у них тут медицинский спирт есть. Вот только синий черт увязался за нами. На уговоры синей ни Белочки, переболевшей неизвестной болячкой ни идти с нами не реагировал, а потому пришлось мне использовать классические способы экзорцизма. Ну а как иначе? Я же мутант типа, а потому демонологией и магией вообще владеть не должен, а потому только крест, ладан и святая вода, только хардкор. К сожалению, креста не обнаружилось в доступности. Нет, где-то в одном из сундуков или свитков у меня точно есть, но вот если я из кармана или из сумки достану сундук или контейнер, это будет палево. Та же проблема с ладаном, это не тот ингредиент, который я часто использую, а потому хрен знает, где он у меня валяется. Святой воды отродясь с собой не таскал, теперь буду, на замену ей неплохо бы пошел самогон на свете, но от него у меня изжога, а если с самогоном на тьме смешать, жахнуть может так, что тактический ядерный заряд нервно курит в стороне, и это я о том количестве, что в пиалу помещается, потому тоже в наличии нет, надо будет исправить. Так что решил окропить черта самогоном на тьме, вроде как клин клином, все дела, окропил из горла, прямо в морду, которая пыталась задать очередной тупой вопрос, помогло, но немного не так, черт дымиться и плавиться не соизволил, а вот мордой в пол рухнул и захрапел. Путь к медпункту мы продолжили в расширенном составе. Логан, косплеящий бревно, которого очень профессионально тащил синий Небелочка, переболевшая неизвестной болячкой, и я, тащивший за хвост синего черта. С Небелочкой у нас в пути состоялся научный диспут на тему принадлежности синего черта к чертям. Синяя Небелочка, переболевшая неизвестной болячкой, доказывала мне, что это не черт. В качестве доказательств своей правоты были приведены аргументы. Он синий, рогов нет и вообще набожный. Как такой может быть чертом? Это самый обычный мутант, на что я привел свои аргументы. То, что он синий, это не аргумент. У вас тут Америка, и на флаге синего много, оттого и черти у вас синие. Ну а рога, так молодой еще, вот женится и рога будут. Ну а набожность скорее доказательство моей правоты, чем его. И если на последний аргумент синий Небелочка, переболевшая неизвестной болячкой забила или припомнил что-то, то вот насчет рогов высказался, что связи между ними и вступлением в брак не видит в упор. Пришлось обратиться к авторитетному мнению Петра Николаевича Распутина, которому мы позвонили и обрисовали ситуацию. Тот сквозь слезы и смех подтвердил, что вероятность появления у Курта рогов после вступления в брак не нулевая, и отключился, точнее бросил трубку. Ну а мы еще некоторое время слушали ржач, перемежающийся со всхлипами и ударами по полу. Синий Небелочка, переболевшая неизвестной болячкой от такого капитально загрузился и грозился после провести научные изыскания на эту тему. Вот так, тихой сапой, таща за хвост синего черта следком за синей Небелочкой, переболевшей неизвестной болячкой, попал в жутко секретную часть базы людей Ха, а там по коридору направо, потом налево и еще раз направо, и вот мы оказались в медблоке. Логана тут же загрузили в какой-то аппарат с кучей лампочек и проводов, начали кровушку сцеживать. Я к этому процессу присоединился. После получаса шаманских плясок вокруг всякой аппаратуры и зырения в микроскоп начался процесс протирания глаз, а через минуту все повторялось. На второй час мне это надоело, и я предложил вылечить Логана древним семейным методом. Синяя Небелочка, переболевшая неизвестной болячкой, сначала согласился, но он, видать, думал, что я на Логана руки возложу и тот выздоровеет. Тоже мне ученый. А еще черти, это антинаучно. Тьфу. В общем, из имеющихся в медблоке запчастей на коленке с помощью мата и алхимии, чей эффект был приписан матерному слову, собрал стационарную автоматическую, потому как был стол с фиксаторами для конечностей, ведерную клизму. Хотя, наверное, не ведерную, Бачок с водой был литров на 30, ну не нашлось стандартного, только больше или намного меньше. После подумал и доработал агрегат, натыкав еще емкости, так сказать, на все случаи жизни. Воду зарядил, да и сам агрегат зачаровал, чтобы потом он сам воду заряжал, ну и подключил все это дело к сети и водопроводу. Автоматичность всего агрегата заключалась в том, что я туда встроил щупальца-манипуляторы, как у доктора осьминога, аж 12 штук, хотел больше, но материала не хватило. Эти щупальца-манипуляторы самостоятельно укладывали и фиксировали жир пациента, ну и весь дальнейший процесс проходил автоматически. Я уже хотел вылечить Лагана, но тут вмешался Синини Белочка, переболевшая неизвестной болячкой, и начал мне доказывать, что клизма не предназначена для лечения этого случая. Я парировал тем, что моя клизма лечит все, и уже начал подтаскивать Лагана к агрегату, чтобы наглядно это продемонстрировать. Мой оппонент возразил тем, что у Лагана регенерация, и он по-любому оклемается от чего угодно, так что эксперимент будет нечистым. Я тогда внимательно посмотрел на храпящего черта, но этот Фома неверующий сказал, что у этого гада также есть регенерация, пусть и слабенькая, и вообще он ничем не болен, а просто спит. Тут наш спор прервал Лаган, который с матами, держась за голову, все же пришел в сознание. Синяя Небелочка, переболевшая неизвестной болячкой, тут же метнулся к нему, дабы осмотреть и опросить, попал под выхлоп перегара и устроился рядышком на полу, куда вернулся и Лаган, чей умный организм решил, что пусть хозяин лучше поспит, чем опять какую-нибудь гадость проглотит. Так я остался один посреди медблока в окружении храпящих тел и уже собирался отправиться на поиски кого-вменяемого, как двери, круглые с неприличными надписями, разъехались в стороны, и в медблок въехал лысый мозгоклюй. Ну почти въехал, на пороге затормозил, окинул взглядом диспозицию, впечатлился, нахмурился, пристально посмотрел на меня, нахмурился еще больше, посмотрел на тела, охренел и попробовал врубить задний ход на своей тарантеке, но не успел. Я-то про доказательства лечебных свойств своей установки не забыл, а тут такой отличный пациент. Так что, пока мозгоклюй осматривался, я подкатил агрегат поближе, чтобы он попал в рабочую зону щупалец-манипуляторов, ну и камеру поставил, а то знаю я всех этих синих, не белочек, переболевших неизвестной болячкой, без железобетонных доказательств будут до хрипоты спорить и доказывать, что эта не установка сработала, и с чувством перевыполненного долга и свершением хорошего дела, для кармы полезно, отправился осматриваться. Тут где-то должна быть очень интересная машинка в виде большой сферической комнаты, хомяку точно будет интересно. Профессор Ксавьер в данный момент испытывал противоречивые чувства. С одной стороны, он теперь мог ходить. Уже давно смирившийся со своим положением, он был очень рад излечению, если бы не способ, но вот с другой, сидеть он какое-то время не сможет. Также его мысли занимал новый подопечный, у которого оказалась полная невосприимчивость к телепатическим способностям Ксавьера. И мало этого, он как-то воздействовал на других. Лаган, Хэнк и Курт сладко спали на полу и даже не думали реагировать на его попытки взять их под контроль, чтобы выбраться из этой адской машины. Конечно же, можно было позвать на помощь еще кого-нибудь, того же Скотта, но он в первый момент был очень поражен тем, что не смог воздействовать на Лагана, Хэнка и Курта, а после уже было поздно, адская машина начала свою работу, и профессор Ксавьер просто не мог сконцентрироваться. Но он понял одно, нового студента нельзя подпускать не только к телефонам, но и к медблоку, да и вообще к технике, также стоит изъять все конструкторы, так, на всякий случай, а то ведь кто знает, что этот может собрать из кажущегося безобидным лива. Также надо предупредить всех остальных о новом члене их большой семьи. Благо для этого достаточно слегка сконцентрироваться и передать образ и немного информации всем своим. Ну и заказать мороженого. Отсканировать чудо-машинку было делом не особо долгим. Там пусть и были передовые для этого времени и мира технологии, созданные с помощью сил мутантов материалы, которые еще лет 100 не сможет создать местная промышленность. Но для нас с хомяком это не было проблемой. Думаю, хомыч даже прокачает установку. Тем более, что управлять ей будет кому. Мой агрегат помимо лечения еще и анализ крови в процессе берет, незаметно. Ну реально незаметно, за основным процессом заметить легкий укольчик вообще нереально. Так что у меня были уже 4 образца крови. Ну нельзя же было не воспользоваться возможностью. На выходе из сверхсекретной части, о которой походу все студенты знали, меня выловил Скотт. «Ты что здесь делаешь? Посторонним сюда нельзя». Поймав меня за шкирку, выдал человек с очень звучным именем. «Я не посторонний, я теперь тут живу. Я отыгрывал невинное дитя, и даже глазки активировал. Тут да, там нет. Даже если ты открыл проход туда случайно, заходить было нельзя. Мне придется рассказать об этом профессору. Вот теперь я понимаю, почему Логан считал его мудаком. Он ведь и есть мудак. Профессор меня видел там. И вообще, я туда попал, сопровождая синего неглюка, ни черта и ни белочку, переболевшую неведомой болячкой, помогая тащить заснувшего синего черта и ужравшегося в дрова дядю с крутыми когтями». По линзе очков Скотта бегущей строкой пробежала надпись «Threatical Error». Скотт Саммерс помотал головой из стороны в сторону. «Понял, профессор, я все покажу. КХМ, профессор попросил меня показать тебе, что тут и как. Следуй за мной». Скотт оказался тем еще скотом. Экскурсия протекала по методу. Ткнул пальцем, там кухня, там кабинеты для занятий, там библиотека, там спортзал, и все это не сбавляя ходу, да так, что мне из-за малых габаритов приходилось периодически на легкий бег переходить, чтобы сильно не отстать. И все это с мордой и тоном, как же мне неохота возиться с этим. На развилке, где один коридор уходил в сторону общаги для мальчиков, а другой для девочек, Скотт решил утолить свое любопытство. «А какие у тебя способности?» Все с тем же выражением лица спросил Скотт. «Ну, вот такие». И выпустил тентакли, только в, так сказать, небоевой готовности. «Щупальца», — скривился Скотт, смотря на фиолетовое нечто, которое, извиваясь, качалось из стороны в сторону перед его лицом. Одно из этих щупалец, видимо рефлекторно, поймал, так как оно слегка качнулось в сторону его лица. Это не совсем так. Если брать самый близкий по функциям орган в человеческом теле, то это член, а не щупальце. Мерзость. Скотт не только выпустил из руки тентакль, но еще и отпрыгнул спиной назад на пару метров и начал яростно тереть руку об штанину. «Эф, тебе просто завидно. У меня много и большие, и толстые, а у тебя...» И многозначительный взгляд, в котором так и читалось один, да и тот маленький и тонкий, и вообще, девушкам очень нравится. Я даже палец наставительно вверх поднял. «Нет, да, этого не может быть», — припечатал Скотт. «Спорим, что, вон там», — я указал на комнату отдыха или гостиную, откуда через не до конца закрытую дверь доносились женские голоса. «Девушки, я зайду и продемонстрирую свои великолепные, и ты осознаешь свою ничтожность. Ну давай, только за дверью постоишь, чтобы не смущать девушек, и для чистоты спора». «Ладно». Скотт быстро согласился, по большей части ему не хотелось получать по голове за то, что подбил на такое мелкого парня, ну или все же сам повелся на дешевую провокацию. Убрав тентакли, я зашел в гостиную, прикрывая за собой дверь, к которой моментально с той стороны прилип ухом Скотт. В гостиной на диванчике расположились Джин Грей и Арра Монро, напротив них на таком же диванчике расположились незнакомые мне по фильмам две девицы 18 лет, а в кресле, которое стояло во главе небольшого столика, стоящего между двумя диванами, забравшись на него с ногами, сидела Китти Прайд. Стоило мне войти, как взгляды всей пятерки сошлись на мне, что, впрочем, неудивительно. Я хлебнул зелье, которое на час дает плюс 5000 к ковайности. Они от одного моего вида уже начали умиляться. «Здравствуйте». Я изобразил поклон. «Я Узумаки Наруто. С сегодняшнего дня буду жить здесь». «Привет», — хором сказала вся пятерка, блаженно улыбаясь. «Джин, рыжая девушка, меня зови Гроза», — улыбнулась платиновая блондинка. «Я Сара», — представилась одна из незнакомых мне девушек. «Меня зовут Синтия». Следом за первой незнакомкой представилась вторая. «А я Китти». Спрыгнув с кресла, представилась девушка. «Приятно познакомиться, М». Я сделал вид, что смутился. «Мне сказали, что моя способность менее приятная, и я хотел сразу показать, чтобы вы были в курсе». Вот. И под заинтересованными и озадаченными взглядами выпустил свои 9 пушистых хвостов и уши. Какая прелесть! Из-за этого вопля напополам с восторженным писком никто, кроме меня, не расслышал звук падения тела за дверью. Какие они милые! Подскочившая ко мне Китти с завороженным видом наблюдала за неспешно виляющими хвостами. «А можно потрогать?» Взгляд у нее был такой просящий, что отказать было совершенно невозможно, да и не собирался я, собственно, ей отказывать. «Можно, только нежно, они очень чувствительные». Из-за двери доносились мерные удары чего-то пустого, Уж больно гулко звучали об пол. Ура! А, неуверенно и сильно смущаясь, протянула Джин. И вам, конечно же, можно. У меня их на всех хватит. Спасибо, я аккуратно. На этих словах Джин Скотт все же не выдержал. Одно дело, когда пусть знакомые, но не твои девушки некоего парня за причиндалы хватают, но совсем другое дело, когда девушка твоя. На звук выбитой двери, я закрыл после того, как вошел, обернулись все, ну а я типа от испуга подскочил и убрал хвосты и уши. Скотт, ты что творишь? В голосе Джин столько возмущения, что его можно было собирать и запасать впрок. Остальные девушки поддержали ее ну очень недовольными взглядами на циклопа, давая подруге самой разобраться со своим парнем. Что я творю? Возмущение в голосе Скотта было не меньше, у него даже морда красными пятнами пошла. Это что ты творишь? Скотт, прекрати орать, успокойся и объяснись. Джин, конечно, могла бы прочитать мысли, но считала это неэтичным по отношению к своим, и особенно к своему парню. Успокоиться. Ты тут этого за член дергаешь, а мне успокойся. Джин, да и другие девушки сейчас напоминали выброшенных на берег рыб. Они также беззвучно открывали и закрывали рот. А Джин все же полезла в голову к своему парню и обнаружила там стопроцентную уверенность в своих словах, отчего вообще зависла. Скотт, ты что несешь? От шока отошла гроза. Молчи уж, вы все в этом участвовали. Начал рубить правду матку Скотт, от которой все впали в ступор, опять и начали переводить взгляды друг на друга, ну и сошлись на мне. Я же состроил мордашку и смотрел на них с суеверным страхом в глазах, так и спрашивая взглядом, вы что, действительно таким занимаетесь? А после того, как на мне скрестились взгляды всех девушек в помещении, встал в позу футболиста при пробитии штрафного и бочком-бочком по надстеночкой быстро сместился к выходу. Я пойду, и резко выскочил за дверь, хлопнув ей. Этот хлопок привел в себя Джин, да и остальные, кажется, осознали, кем они благодаря Скотту сейчас выглядят в моих глазах, так что покойся с миром, Скотт Саммерс, ты был мудаком, да и, собственно, им и останешься, не убьют же они его. Примечание к части. Проверил, Иисусус. https://money.yandex.ru/4100156003061810. Глава 51.5. Всех с наступающим Новым годом. Отправившись уже в одиночку исследовать институт, думал, насколько все удачно складывается. У меня уже есть образцы крови самого главного мозгоклюя этого мира и еще два довольно интересных образца. Регенерация Лагана действительно интересна, особенно тем, что она совершенно иная. А значит, можно привить не только ту, что есть в наличии у меня, но и его. Жаль только, что для меня она по факту бесполезна, так как я перешел на другой уровень и теперь являюсь полуэнергетическим существом. Но вот для тела куклы или для еще кого она будет очень даже полезна, тем более, если разработать технологию создания генной терапии, после которой она будет появляться у пациента. Конечно, надо будет поэкспериментировать, а то его мутация это не только реген, но и коготки, и, к сожалению, ни разу не металлические, а обычные костяные, да и, как я понял, косточки эти не особо-то и прочные, у того же Кимимора кости покрепче ХМ, да и реген тоже неплох.